Мне пришлось вновь отпрыгнуть назад с помощью техники телесного мерцания, чтобы избежать меча Тацука, оказавшись перед кулаком Джуга, который несся ко мне прямо в лицо. К сожалению для него и Орочимару, я не был тем, за кого они меня принимали, но ради того, чтобы обмануть безумного ученого, мне пришлось притвориться им. И как только кулак Джуга коснулся моего лица, пробив древесную оболочку моей защитной техники, которая выглядела похожей на обычную человеческую кожу, правда была раскрыта миру. На самом деле, все это время под этой деревянной коркой, я был всего лишь клоном, на которого были нанесены печати, содержащие внутри себя черное пламя, способное гореть 7 дней и 7 ночей. Под придуманной моим оригиналом техникой древесной кожи не было человеческой плоти. Вместо этого там скрывалось еще больше дерева. Те печати действовали по тем же принципам, что и обычная взрывная печать, но вместо обыкновенной чакры стихии огня, они содержали внутри себя что-то намного более могущественное. Благодаря воспоминаниям о той самой технике печати, которую Джирая использовал, чтобы запечатать Аматерасу во время первого столкновения Наруто с Итачи в гостинице во время поисков Цунады, мне от скуки удалось создать этот шедевр, эффекту которого позавидовал бы даже Дейдара. Изначально, я должен был просто принести из спальни несколько личных вещей, вроде тех трех дополнительных комплектов одежды в стиле Кирита. Оригинал не хотел покидать свое нынешнее комфортное место жительства в дорогом отеле просто ради того, чтобы снова ютиться в маленькой сырой комнате подземного убежища, и решил пригласить с собой Карин и Фуу, желая показать им прелести роскошной жизни. На самом деле очень странно осознавать себя клоном. До моего неизбежного столкновения со смертью, я как бы считал себя и моего создателя единым целым. И все, что он делал, я считал своими собственными делами. Но теперь, кажется, техника дала сбой. Оригинал, вероятно, испугается, когда получит мои воспоминания и решит больше не создавать клонов вообще, опасаясь стать жертвой местного аналога приказа 66. Однако, за время моего короткого существования я немного поэкспериментировал с печатями и потратил большую часть своей чакры. Именно поэтому с самого начала ни о какой победе над Орочимару не могло быть и речи. Если бы мне не удалось сходу убить его, то моя чакра подошла к концу менее чем за 10 минут. Сейчас у меня почти не осталось энергии, чтобы поддерживать свое существование. На фоне этого, не стоит даже упоминать о сражении с Джугой и Орочимару одновременно. Для многих людей смерть очень страшна, но мне, как клону, не удавалось почувствовать даже малейшую каплю страха внутри себя, даже зная, что моя жизнь прервется менее чем через минуту. Наверное, именно поэтому я решил лично поиграть с запечатыванием пламени Аматерасу в таких абсурдных масштабах. Мой оригинал никогда бы на такое не решился. Благодаря влиянию вечного Мангекью Шарингана всего секунды реального времени, которое отделяло меня от смерти, растянулось субъективно почти на целую минуту. Удар Джуга буквально вбил меня в землю, разбивая часть моей головы в щепки. Однако, я даже не жалел об этом. Все, что царило в моем уме, это желание увидеть выражение лица Орочимару, когда он познает жестокую истину, стоящую за его победой над Итачи. «Большой взрыв», — мысленно объявил я, когда мое тело исчезло во вспышке черного пламени. «Часть 12.2. Упс!» — воскликнул я, подпрыгнув на диване. Чай из кружки в моей руке выплеснулся вперед, и мне пришлось использовать шаринган для того, чтобы аккуратно собрать его прямо в воздухе, не пролив мимо ни капли. Воспоминания моего клона вернулись очень неожиданно. Я был искренне шокирован, полученной от него информацией. «Ты ублюдок!» — раскрыла свой рот красноволосая маленькая девочка с черными глазами, извергая очередное бессмысленное ругательство. «Ты не должна так говорить о нашем хозяине, сестра!» — заявила другая красноволосая девушка, чей видимый возраст был примерно равен моему. Она сидела за столом в ресторане прямо напротив меня, в то время как ее младшая сестра уместилась у нее на коленях. Обе сестры отличались от своего окружения красотой, черными глазами, красными волосами, бледной кожей и развратными красными полупрозрачными кимоно, которые их заставляли носить в борделе. «Ханако, я уже жалею, что согласился на это», — усталым голосом заявил я. Купленная мной рабыня умоляла меня купить еще и ее младшую сестру за компанию с ней. Все-таки жизнь в борделе была не очень приятной, а младшая сестра Ханаки, Тая, была очень остра на язык и, скорее всего, рано или поздно, была бы забита до смерти разозленным клиентом. Проходящий мимо работорговец, услышав наш разговор, даже предложил мне скидку. Он заявил, что с радостью продаст мне и вторую рабыню тоже и даже снизит цену, но только при выполнении мной определенного условия. По его словам, я должен убить его конкурента, чье заведение расположено всего в паре кварталов отсюда. Меня это совсем не волновало, и я сразу отослал этого любителя поторговать маленькими девочками куда подальше, предварительно наслав на него гендзюцу, которая заставила работорговца поверить, что из его груди выбирается личинка чужого. Истерично крича, он в ужасе убежал, крича что-то о монстре внутри него. С тех пор этот работорговец больше не появлялся у меня на глазах. Тем временем Ханака продолжала умолять меня, прося забрать с собой ее сестру. Она заявила, что не может оставить ее здесь, и что если Таюя останется в борделе без нее, то без опеки своей старшей сестры, она неизбежно столкнется с неприятностями. Конечно, существовала вероятность, что Орочимару спасет ее раньше, превратив в одну жертв своих бесчеловечных экспериментов. Именно так это и должно было случиться в изначальной истории этого мира. Но я привнес слишком много изменений в окружающие события, поэтому нельзя было сказать точно, какой была бы судьба Таюи. Вопреки тому, что некоторые люди могли бы от меня ожидать, я на самом деле не прислушался к мольбам Ханаки. Личность ее младшей сестры была слишком неприятной, и первое, что Таюя сделала после встречи со мной, это попыталась вонзить мне нож в живот. В ответ на такое приветствие я сильно разозлился, забрал уже купленную мной Ханаку и быстро ушел. В конце концов, когда банда ниндзя-отступников напала на город, я воспользовался возможностью немного улучшить свою карму и спас рабынь из борделя, который я навещал ранее для покупки Ханаки. Деньги безвременно убитых коварными бандитами, на самом деле мной, работорговцев-сутенеров пропали без вести, на самом деле были похищены мной и частично переданы и поделены между порабощенными молодыми девушками. Большая часть рабынь предпочли вернуться домой, покинув эту страну жена ненавистников в сопровождении моего древесного клона. Этот клон должен был не только доставить бывших рабынь в безопасный город за пределами страны железа, но и навестить убежище Орочимару, забрав оттуда кое-что и попутно пригласить Карин и Фуу пожить немного в роскошном отеле вместе со мной. Однако двоим из тех рабынь никуда было возвращаться, поэтому они решили пойти со мной, или, если быть точным, то Узумаки Ханака так решила, не спросив свою младшую сестру по имени Таюя. Именно так я обзавелся парой новых спутниц из числа именных персонажей Наруто. Таюя вполне канонично играла определенную роль в сюжетной линии, но ее сестра, Ханака, была просто персонажем из филлера второго сезона, жизнь или смерть которой не имеет никакого значения и смысла. Некоторое время я размышлял, глядя на пару сестер, их короткая ссора друг с другом, которая состоялась прямо на моих глазах, что-то всколыхнуло в глубине моей души, выведя на первый план моей памяти воспоминания прежнего Итачи. Это была переполненная ностальгией память о том времени, которое он провел со своим собственным младшим братом. Просто вспомнив об этом, я ощутил резкий приступ тошноты. Чтобы унять его, мне пришлось заказать и выпить еще пару кружек с чаем. Тем временем, Таюя пыталась вырваться из схватки своей сестры. К сожалению для нее, Ханака была старше в общей сложности на 5 лет, и за последний год ее кормили намного лучше, чтобы, так сказать, придать товарный вид и приготовить к продаже. Кстати, члены клана Узумаки на черном рынке всегда стоят дорого. Ханака и Таюя, если верить им, были чистокровными потомками Узумаки, родители которых сбежали из деревни скрытого водоворота незадолго до того, как ниндзя пяти великих деревень ворвались внутрь, устроив местным жителям тотальный геноцид. Интересно, что согласно словам матери и отца Таюи и Ханаки, ниндзя из деревни Скрытого Листа тоже принимали участие в разрушении страны водоворота и были ответственны за падение барьеров, окружающих деревню клана Узумаки во время осады, мысленно отметил я, отпивая ароматный зеленый чай из фарфоровой кружки. К счастью для моего здравомыслия, ссора между сестрами быстро подошла к концу. Таюя теперь сидела, угрюмо уставившись в потолок, обиженно надув щеки словно хомяк. «И все же, Ханака, почему ты хочешь пойти со мной?» — задал долгожданный вопрос я. Таюя приготовилась вновь начать выкрикивать свои бессмысленные оскорбления, но ее старшая сестра заткнула ее, сунув в распахнутый рот лежащие ранее на столе салфетки и придавила их рукой. Окинув меня задумчивым взглядом, Ханака мрачно вздохнула, вспомнив о своей, скорее всего, нелегкой судьбе. Затем она прижала сидящую у нее на коленях младшую сестру к груди, прежде чем начать свою речь. «Хозяин, я знаю, что членов нашей семьи Узумаки преследуют по всему миру. Мы не можем жить свободно и везде подвергаемся гонениям и унижениям. Узумаки прямо как евреи, хотя и по-своему ценны, но никто их не любит». Одобрительно кивнул собственным мыслям я, прежде чем задать новый вопрос. «И к чему ты ведешь? Хозяин, если такой могущественный ниндзя как ты будет нашим хозяином и примет нас как своих рабынь, то моя глупая сестра и я, Узумаки Ханако, будем твоими рабынями до конца своих грязных и ничтожных жизней, исполняя все твои прихоти, даже самые извращенные». Последнее предложение Ханако произнесла шепотом, когда ее обрамленное красными волосами лицо покраснело от смущения. Недовольно промычала Таюя, чей рот до сих пор был зажат салфеткой в руке ее старшей сестры. Младшая сестра Ханаки тоже покраснела, но не от смущения, как ее старшая сестра, а от ярости. Таюя явно не радовалась той жизни, которую Ханако собиралась заставить ее провести в качестве вечной рабыни. И эти чувства можно было понять. Окажись я на месте Таюи, то мне бы тоже не хотелось прислуживать человеку, который печально известен массовыми убийствами людей, в том числе и членов своей семьи, а также похищением маленьких девочек. «Ладно», — объявил я, кивнув в знак согласия, после чего поднялся на ноги и вышел из роскошного здания гостиницы, в которой я жил последние 2 дня, дожидаясь встречи со знакомым мне режиссером. К сожалению, я опоздал на заранее запланированную нами встречу на целые сутки, и теперь у меня не было полной уверенности, что я смогу снова встретиться с режиссером Макина. Я даже немного пожалел, что провел столько времени, развлекаясь в том борделе. Но иногда люди допускают ошибки, и с этим ничего нельзя поделать. Лучше жить будущим, вместо того, чтобы постоянно вспоминать о событиях прошлого, вроде того неудачного происшествия с разрушением мной деревни скрытой травы или же сожжением заживо многих жителей деревни скрытого водопада. Не желаю больше думать об этом, я сделал еще один глоток чая, наслаждаясь его слегка горьким, но приятным вкусом. Мне определенно нравилось это заведение. Стоит отметить, что еду здесь подавали просто превосходную, а повар, который ее готовил, скорее всего, был настоящим мастером своего дела. Ханако и ее сестра с аппетитом поедали все, до чего они могли дотянуться. И мне пришлось потратить изрядную сумму денег в бессмысленной попытке удовлетворить их бездонные желудки. Впрочем, сидеть в этом месте весь день не стоило. В отличие от членов клана Узумаки, которые могли в одиночку пожирать рамен и любую еду буквально в промышленных масштабах, я совершенно точно не обладал такой уникальной, хотя и без сомнений полезной, способностью. Однако, мне иногда приходилось очень жалеть об этом. Спустя полчаса, когда я вышел на улицу, то пара сестер шли за мной следом. Мне так и не удалось скрыть удивление, отразившееся на моем лице, когда я увидел Таюю, которая добровольно шагала рядом со своей старшей сестрой без принуждения. Ей всего 9 лет. В этом возрасте она не может представить, как жить самостоятельно. Таким образом, Таюя пойдет туда, куда хочет идти ее сестра, даже если в отличие от Ханаки, она не хочет быть рабыней, осознал я, обернувшись и окинув взглядом сестер Узумаки. «Куда идет хозяин?» – спросила старшая из 2 сестер, подойдя ко мне практически вплотную. Я задумался, застыв на месте на пару секунд, прежде чем ответить Ханаке. Мне удалось ощутить за городом присутствие знакомой чакры. Однако я не был уверен, действительно ли это были те люди, чьи лица надежно запечатлелись в моей памяти. «Нужно встретиться кое с кем», — ответил я после короткой паузы, «но это может быть опасно для вас двоих, хотя эти люди не враги, но враг может преследовать их. Тогда Ханако пойдет с хозяином», — ответила она без промедления. Последние слова красноволосой девушки были сказаны слишком громко, поэтому привлекли внимание проходящего мимо самурая. «Ты ублюдок», — прокричал он, повторив недавние слова Таюи и окинув взглядом сестер Узумаки, одетых в короткие красные кимоно из борделя, которые открывали больше кожи, чем скрывали. «Я сильно пожалел, что так и не удосужился купить сестрам нормальную одежду. Возможно, мне следовало вспомнить об этом раньше, но очаровательный вид Ханаки в ее нынешнем наряде сильно сбивал меня с толку». «Да, бей его», — радостно заявила Таюя, которая тем временем испуганно выглядывала из-за спины своей старшей сестры. «Ты похитил этих 2 девочек и теперь заставляешь их называть себя хозяином. Ты злодей, как ты посмел?» — вновь подал голос этот самурай, а я вгляделся в его лицо, которое показалось мне подозрительно знакомым. «Это ты, Сандаю-сан?» – поинтересовался я, стараясь сделать так, чтобы мой голос звучал как можно более вежливо и учтиво. В конце концов, мне не хотелось начинать конфликты без особых на то причин, а ссора с этим человеком не принесла бы мне никакой выгоды. Поэтому я решил потратить немного времени, чтобы решить проблему с помощью слов. Правда, судя по тому, что случилось с Кабуто, в последнее время у меня это получалось не очень хорошо. «Это ты, Итачи-сан», — воскликнул самурай, давая понять, что узнал меня. Сандаю Асама, пожилой мужчина с черными волосами, а также короткими бородкой и усами, работал личным ассистентом Фудзикази Юкио, более известной как Казаха Накаюки, принцесса страны Снега, находящаяся в бегах. Он был одет в черную рубашку и штаны, а также очки и броню в виде темно-зеленой кирасы и имел при себе длинный меч на поясе в ножнах. Мы с ним познакомились во время моего путешествия в караваном режиссера Макина и, как я думал раньше, не имели между собой никакой вражды. «Итачи-сан, ты похищаешь чужих детей?» – осведомился Сандаю, схватившись руками за рукоять своего меча. «Да, этот ублюдок, он забрал нас из того места, где мы жили раньше», – провозгласила Таюя, гневно указывая в мою сторону пальцем. Старый самурай уставился на меня злым взглядом, в то время как Ханако мирно стояла в стороне и смотрела на него с холодным выражением на лице. Одного взгляда мне было достаточно, чтобы понять то, насколько сильно ее не устраивало поведение старого самурая. «Сандаю-сан, хотя то, что сказала эта девочка, правда, этому есть логичное объяснение и все не так, как ты подумал», — сказал я, мирно улыбнувшись. «Пожалуйста, поверь мне». Услышав мои слова, старый самурай коротко кивнул, но он, конечно же, не поверил моему заявлению. «Я бы не удивился, если Сандаю уже кое-что слышал обо мне и знает о моей репутации, которая в глазах окружающего мира рисует меня злодеем и монстром, злодеяние которого ставит его на один уровень с худшими преступниками на континенте. Не думаю, что эти слухи могли помочь кому-то составить обо мне хорошее впечатление». Как и ожидалось, вместо того, чтобы прислушаться к голосу разума и своему инстинкту самосохранения, старый самурай яростно пробормотал: «Я надеюсь на это, Итачи-сан, иначе ты не спасешь свою жизнь от лезвия моего меча». «Самурай-сан», — прошептала Ханако, пытаясь привлечь внимание Сандаю, но тот словно намеренно игнорировал ее существование, не придавая ее словам никакого значения. «В конце концов, он самурай, который живет в мире восточного деспотизма, где мнение женщин ничего не значит. Если этот Сандаю что-то решил, то никакая женщина не сможет убедить его в том, что он ошибается, даже под страхом смерти», — размышлял я, поражаясь лицемерию и отсутствию здравого смысла со стороны жителей этого мира. Забавно, что самураи демонстрировали такое поведение, даже с учетом существования таких могущественных и известных личностей, как Узума Кимита, Терумимей, Пакура и Синджу Цунады. Впрочем, слепое упрямство было той чертой, которую многие люди в этом мире сделали основой своего характера. Этот человек, стоящий передо мной, к сожалению, был одним из них. «И какое же объяснение ты готов мне дать, Итачи-сан?» — вновь подал голос умственно отсталый самурай, демонстрируя свой уровень интеллекта всего одной короткой фразой. Он явно старался звучать как можно более угрожающе и даже достал свой меч из ножен, направив его кончик мне в лицо. К сожалению, в моих глазах его угрозы вызывали только чувство раздражения, а никак не страх. «Но раз он хочет узнать, то пусть так и будет», — решил я, когда мое терпение подошло к концу. И мой ответ: «Цукиёми». Сандаю упал на землю. Его лицо исказилось в дикой агонии, а распахнутые глаза закатились. Тело старого самурая судорожно содрогалось, а пальцы на руках лихорадочно сжимались и разжимались. Тот меч, который он держал раньше, вонзился в землю, а затем был немедленно реквизирован Таюей. Девочка теперь со жадной ухмылкой сжимала рукоять меча в своих руках, краем глаза поглядывая на меня злым взглядом. Вероятно, она уже планировала, как пустит свое новое оружие в ход, пытаясь, в очередной раз, лишить меня жизни. Глядя на это зрелище со стороны, я решил отдать Сандаю должное. Его стойкость и ослиное упрямство было отчасти достойны восхищения. В конце концов, в отличие от многих других жертв Цукиёми, он хотя бы не намочил штаны. Кроме того, как и тогда в деревне скрытой травы, я совсем не сдерживался. С такой выдающейся волей, как у него, этот старый, но очень глупый самурай просто родился на неправильной планете. Окажись он в мире One Piece, где сила людей в далеко не самую последнюю очередь определяется их волей, то он мог бы стать морским императором, адмиралом флота или даже королем пиратов. К сожалению для него, мир Наруто далеко не так справедлив. Вне зависимости от того, насколько сильна ваша воля, она здесь абсолютно ничего не решает, а личная сила всегда определяется тем, насколько ближе твои гены к исходному ДНК рогатых космических пришельцев. Один только факт того, что Сандэю смог пережить многочисленные пытки, которые длились неделями, не умерев от разрыва сердца, или кровоизлияния в мозгу, заставили меня не добивать его на месте, а мое воображение было развито гораздо лучше, чем у прежнего Итачи. И вместо того, чтобы просто тыкать людей чем-то острым, пытки, через которые проходили мои жертвы в Цукиёми, были гораздо более изощренными. Сандэю обладает просто нерушимой силой воли. Мне даже немного жаль, что он такой дурак, мысленно отметил я, разочарованно покачав головой. Но с этим ничего нельзя было поделать. Некоторые люди просто от природы неисправимы без помощи Катамацукам, конечно же. Однако, я не собирался тратить силу глаз Шисуи на такого бесполезного и тупого слабака, как Сандэю Асама. В конце концов, его уровень интеллекта был ясно продемонстрирован в том фильме про страну снега, где он, считая себя закулисным манипулятором, планировал взять власть в свои бессильные руки, используя Казахину Каюки, как свою марионетку. Эта бедная принцесса просто хотела быть актрисой, не желая иметь ничего общего с политикой. Однако глупый самурай решил, что она должна потакать его жажде власти. В его планах ниндзя скрытого листа были использованы в темную, как пушечное мясо для обретения господства над целым государством, далеко и не маленьким, с точки зрения размера, и довольно могущественным из-за развитых технологий, большой армии и промышленности. Впрочем, эти ниндзя-листа были не против такого подхода к делу. В конце концов, их собственные хокаге не видят в них больше, чем мясо, пригодное для принесения в жертву на поле боя. Они были сами очень рады этой прекрасной возможности, словно желание пойти и умереть, следуя прихотям жадного до власти старика. К сожалению для себя, Сандэю решил, что может манипулировать главным героем этого мира, сюжетная броня которого намного крепче, чем щит Капитана Америки. В результате Сандэю умер как идиот, каким он и является. Обладая лишь силой на уровне среднего генина, этот глупый самурай тупо кинулся с обнаженным мечом на настоящий бронепоезд, вооруженный по последнему слову техники этой планеты. При этом он угробил не только себя, но и своих подчиненных. Этот мир так и норовит показать мне очередной пример из стада высокомерных баранов. Печально вздохнул я, и следует отдать миру должное. Сандэю просто прекрасный пример. Он буквально образцовый баран. Часть 13. Нападение. Это убийство. Убийство. Там убийца. Бегите все. Ниндзя-отступник убивает людей. Повсюду слышались крики испуганных горожан, которые разбежались в разные стороны, стремясь оказаться подальше от потенциальной угрозы. Не похоже, что они были в состоянии правильно оценить сложившуюся ситуацию. Тем более, что Сандэю даже не умер, а просто потерял сознание от боли. Им не нужно было так сильно переживать. Если бы кто-то из них удосужился остановиться и проверить, то это недоразумение было бы быстро развеяно. Тем более, если бы хоть кто-то обратил внимание на причину нашего конфликта, то стало бы очевидным, что главным виновником всего была Таюя. Следовательно, им нужно было винить именно эту глупую маленькую девочку, а вовсе не невиновного в данном инциденте меня. «Ничего не поделаешь», — подумал я, мрачно вздохнув. «Как говорится, большинство всегда неправо. Кроме меня, Ханаки и Таюи, а также потерявшего сознание Сандэю, на месте остался стоять только очередной самозваный герой-спаситель, также оказавшийся самураем. Стоять, преступное отродье», подал голос вооруженный длинным мечом человек в закрытой броне, скорее всего, очередной самурай страны железа. К сожалению для себя, он упал в обморок, как только встретился со мной взглядом. Сестры Узумаки взглянули на него с удивлением. Ханака в очередной раз промолчала, а Таюя, проходя мимо, наклонилась, обыскав его недвижимое тело. Судя по выражению лица старшей из сестер Узумаки, она не отнеслась к действию Таюи с одобрением. Глядя на это зрелище со стороны, я одобрительно кивал. Крик этого самурая разбудил в моем уме те воспоминания о долгих часах, которые мне повезло провести, играя в Обливион. Его доспехи очень отдаленно напоминали снаряжение городских стражников имперского города, убийство которых очень помогало в снятии стресса. Именно поэтому я с большим пониманием отнесся к желанию Тею и получить с его тела немного ценного лута. В конце концов, ради чистой ностальгии мне тоже захотелось его немного обобрать, но я остановил себя, когда вспомнил, что тот свиток, который мне приходится использовать для хранения предметов, уже был заполнен под завязку. Будь я на ее месте, то повел бы себя примерно так же. Твердо решил я, попутно размышляя о том, сколько еще людей сегодня решит преградить мне путь или даже напрямую напасть на меня. Здесь стало так пустынно, удивленно заметила Ханака, разглядывая улицу, полностью покинутую местными жителями, которые не желали стать случайными жертвами в бою между пользователями чакры. «Ладно, пойдем», — сказал я, взмахом руки поманив сестер Узумаки следом за собой, «иначе мы опоздаем, и тогда враг может добраться до них раньше». «Куда ты торопишься, хозяин?» — задала вопрос Ханака, с удивлением наблюдая за тем, как ее сестра снимает с бедного самурая штаны, вынимая из его трусов увесистый кошелек. Я ничего не ответил ей, а вместо этого быстрым шагом направился за пределы города. Мне не терпелось покинуть это место как можно быстрее. Если бы не необходимость дожидаться замедляющих меня сестер Узумаки, то я бы уже бросился вперед на гиперзвуковой скорости. Главная улица была пуста, поэтому выбраться из города оказалось не так уж и сложно. Никто больше не пытался преградить мне путь или сразу напасть на меня. «Черт, куда пропали все эти придурки?» — осведомилась Таюя, бредя следом за мной, держась за руку со своей старшей сестрой. Скользнув по ней быстрым взглядом, я обнаружил, что она решила выбросить катану Сандаю, видимо не в силах тащить ее в руках из-за тяжелого по сравнению с обычным оружием веса. Металл чакры, из которого был сделан меч Сандаю, оказался для Таюи и ее хилых маленьких рук практически неподъемным. В результате она была вынуждена выбросить его, таща с собой только кошелек того другого самурая. Судя по ее виду, Таюя немного сожалела о том, что не додумалась внимательно обыскать самого Сандаю в поисках каких-либо ценных вещей, которых она могла бы забрать с собой. Похоже, что тот человек, который управляет городом, отдал приказ не путаться у меня под ногами, пояснил я, будучи обрадованным тем фактом, что сегодня мне не придется убивать. На самом деле это удивительно разумный подход. Хозяин прав, это был удивительно разумный выбор, подобострастно провозгласила Ханака. Они, должно быть, осознали величие моего хозяина и решили склониться перед его волей. В конце концов, не все люди идиоты, с надеждой добавил я, проигнорировав последнее высказывание старшей из двух сестер Узумаки просто ради сохранения своего здравомыслия. К этому моменту странная манера речи у Ханаки меня уже начала немного раздражать, и я не знал, как бы мне сказать ей помягче, чтобы она говорила как нормальный человек, но в то же время не хотел унижать ее или оскорблять. Может быть, она просто не умеет говорить по-другому из-за некого умственного дефекта, задавался вопросом я, лениво почесывая волосы на затылке. Тем временем мы с Ханакой перебрасывались словами, пока не вышли за пределы города. Таюя хранила молчание, по некой причине решив для себя, что будет лучше не вмешиваться в наш разговор. Впрочем, возможно, что она сама была шокирована массовым бегством со стороны жителей этого города, поэтому подсознательно решила не открывать свой грязный рот. Краем глаза мне удалось заметить, что выражение ее лица казалось странно задумчивым. Такие глубокие размышления были обычно не свойственны этой маленькой девочке. Уже за пределами городских стен я обернулся, окинув ее внимательным взглядом. Именно тогда я внезапно осознал, что Таюя была просто слишком увлечена мыслями о том, куда именно она потратит украденные деньги. Итачи сама обратила на себя внимание Ханака, это те люди, с которыми хозяину нужно было встретиться. Молча кивнув в ответ на слова старшей их сестер Узумаки, я повернулся в сторону леса, где ранее ощутил присутствие знакомой чакры. «Итачи-сан», — послышался знакомый писклявый голос Карин. Она притаилась за стволом высокого раскидистого дерева, позади которого можно было увидеть ее мерцающие в лучах заходящего солнца красные волосы. Это была довольно живописная сцена. Размышляя о красоте природы, я дважды довольно кивнул, глядя на это зрелище со стороны. «Кар!» — поприветствовал меня Кура своим вороньим карканьем, когда, слетев с ветки дерева, приземлился у моих ног. Последний раз, когда я проверял всего пару минут назад, Три хорошо знакомых источника чакры были где-то в этом месте. К сожалению, частое применение моей способности чувствовать чакру за пределами своего тела приводило к сильной головной боли. У прежнего Итачи не было таких проблем, однако у меня они развились в результате неспособности мозга противостоять восприятию, усиленному клетками Хаширамы. «А где Фуу?» – осведомился я, когда Карин вышла вперед, продираясь сквозь растущие перед стволом дерева кусты. «Я здесь, Итачи-сан», – подала голос девочка с бирюзовыми волосами. К моему удивлению, Фуу спустилась с неба, паря в воздухе с помощью растущих из нижней части ее спины полупрозрачных серых крыльев. Ее фигура застыла всего в метре от поверхности земли, когда Фуу приветливо улыбнулась, махая мне рукой. «Ты овладела силой Семихвостого?» – задал вопрос я. «Я не уверена, что это за сила», – пожала плечами Фуу, «но когда Орочимару напал на нас, сила моей чакры внезапно возросла и внезапно я научилась летать. Змеиный гад напал на нас без причины», – раздраженно пробормотала Карин, окинув стоящих за мной Ханаку и Таюю недовольным взглядом. «Это правда, Карин?» – поинтересовался я, размышляя о точных причинах происходящего. «Тогда я хотел бы услышать подробности. Карин Чан – предательница. Она бросила меня и улетела с Кура. Перебила меня Фуу, скрестив руки на груди. Это неправда», – воскликнула Карин, сморщив брови и покачав головой. «Значит, ты в самом деле бросила ее?» – печально вздохнул я. «В таком случае, тебе нужно знать, что, как говорил один человек, те, кто бросают своих товарищей, хуже мусора». «Это правда. Карин Чан теперь хуже мусора», – вновь подала голос Фуу. «Я думала, что ты мертва и сказала Кура улетать», – пыталась оправдаться Карин. «Судя по ее лицу, она не врет», – подумал я, оценив выражение лица Узумаки с помощью шарингана. «Я бы умерла, после того, как ты бросила меня», – сказала Фуу обвинительным тоном, когда на ее глазах выступили слезы. «Если бы не моя суперкрутая техника полета, то Джуга разорвал бы меня на части». «А что случилось дальше?» – вновь спросил я. «Как вы спаслись?» «Кура спас нас», – звонким голосом объяснила Карин, обрадовавшись возможности сменить тему для разговора. «Он спас только тебя», – вновь подала голос Фуу. «Тебе стоит извиниться», – решил дать свой совет я, – «так будет проще помириться». «Прости», – прошептала Карин, утерев выступившие у нее на глазах слезы. К счастью для Узумаки, ее преданная подруга с бирюзовыми волосами все еще была слишком простодушной и наивной, поэтому ее попытка извиниться увенчалась сокрушительным успехом. На самом деле способность чувствовать чакру у Джинчурики Семихвостого была развита откровенно плохо. Если бы она обратила внимание, то без сомнений заметила, что эти слезы были созданы с помощью преобразования чакры стихии воды. «Я не знала, что Кура такой крутой», – незамедлительно отреагировала Фуу, смахнув собственные слезы руки и шмыгнув носом. Он вызвал гигантского зеленого воина из чакры и пронзил Орочимару большим копьем, похожим на гигантский пенис. На мгновение я замер, будучи искренне шокированным. Мне пришлось приложить огромные усилия, чтобы подавить смех, который так и норовил сорваться с моих губ. Птица вызвала Сусанаа. «Это просто смехотворно», — с улыбкой на губах подумал я. «Мадара бы в гробу перевернулся, если бы узнал об этом. Кстати, кто эти двое?» — поинтересовалась Карин, решив предпринять попытку увести разговор в другую сторону, чтобы отвлечь собеседницу от факта своего предательства. Тем временем старшая из сестер Узумаки воспользовалась возможностью и решила представиться. Она выступила вперед с доброжелательным выражением на лице. «Меня зовут Узумаки Ханака», — сообщила она с улыбкой на губах, кротко поклонившись. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Закончив свое представление, Ханака вытолкнула вперед свою младшую сестру, которая пряталась у нее за спиной, со страхом глядя на парящую в воздухе фигуру Фуу. «Я, мое имя Таюя», — тихим голосом пробормотала младшая сестра Ханаки, сжимая в руках украденный кошелек. «Мне почему-то кажется, что они немного похожи на тебя», — внезапно заявила Фуу обвинительным тоном, указав пальцем на Карин. «Они выглядят так, словно хотят предать и бросить на смерть всех вокруг». «Ты», — прошипела Таюя, когда гнев заставил ее страх отступить, — «ты сука со смуглой кожей, не смей говорить так о моей старшей сестре. Ханака никогда никого не предаст». В ответ на эти слова мне пришлось молча вздохнуть, закатив глаза, размышляя о том, почему мне не стоит лишать жизни детей. К счастью для окружающих меня людей, в отличие от некоторых безумных членов клана Учиха, вроде того же Обито, я еще не полностью сошел с ума. Пока что. Затем между потомками клана Узумаки и Джинчоурики Семихвостого начался спор, который продлился следующие 2 часа. Пока Ханака, Таюя, Карин и Фуо болтали о чем-то бессмысленном и бесполезном, мне пришло в голову, что будет лучше не вмешиваться и просто остаться в стороне. Иногда мне слишком сильно хочется пересмотреть свое мнение об убийстве детей и отбросить любую сдержанность, размышлял я, усевшись на траву и привалившись спиной к дереву, но иногда жертвы просто необходимы, особенно если речь идет о 3 узумаки, потенциально способные использовать могущественные запечатывающие техники и ходячем сосуде для могущественного демона. В конце концов, сейчас моя главная цель — безопасно призвать из желудка бога смерти одного из этих демонов, затем безопасно и быстро съесть его. Таков был мой план изначально. Он был эффективен и прост. Но после того, как некий безумный ученый вышел из-под моего контроля, ситуация резко изменилась в худшую сторону. Раз мне не удалось использовать Орочимару для вызова бога смерти, то придется использовать 3 узумаки или Фуу. Все 4 очень живучи, поэтому не умрут от такой банальной вещи, как попытка выпустить себе кишки. Карин особенно полезна для моих планов, поэтому я заранее проинструктировал Кура спасти ее, оставив Фуу позади. И если Карин столкнется с неприятности, то мой ворон должен будет помочь ей в первую очередь. Конечно, это было жестоко, но весь этот мир был слишком жестоким для такого обычного и заурядного человека, как я. А я не был неким самопровозглашенным защитником справедливости, хранящим почти бесконечное количество мечей в своей душе, а потому не имел желания жертвовать собой ради других людей, пусть даже для этих детей, с которыми я уже был неплохо знаком. Но делало ли меня это злым? Мне пока не удавалось дать точный ответ на этот вопрос. В конце концов, я возлагал на Карин большую часть своих надежд. Она уже помогла мне безопасно и быстро усвоить клетки Хаширамы, значит и состоящая из чакры плоть Курамы может быть поглощена подобным образом. Нужно было просто кусать Карин, и ее особая чакра решила бы все проблемы, пока я буду переваривать плоть 9-хвостого. Если чакра леса будет слишком агрессивной, то Хирука высосет ее с помощью своей ложной кармы. С помощью Карин я, почти наверняка, не умру в процессе поглощения Курамы. Если все пройдет хорошо, то Кура не придется тратить еще 1 шаринган для моего воскрешения. Однако, по сравнению с Карин, полезность Фуу не была такой очевидной. Я не был уверен, что она вообще может принести мне хоть какую-то пользу. Ее похищение было скорее импульсивным актом, а не заранее спланированным решением. И если бы я увидел, что Фуу живется хорошо в деревне скрытого водопада, то никогда даже бы не пытался забрать ее оттуда. Кстати, Хирука ведь тоже почти бессмертен. Пришла ко мне в голову радостная мысль: я просто попрошу его пожертвовать собой, когда получу информацию о технике призыва бога смерти от Ханаки. Надеюсь, он от этого не умрет, иначе я лишусь своего единственного агента в рядах Кары. К счастью, по словам сестры Таюи, родители обучили их основным техникам вызова разных демонов и даже методам заключения контрактов на призыв с неразумными существами и даже предметами. Но в отличие от своей младшей сестры, Ханака была старше и училась дольше, поэтому и успела освоить еще несколько запечатывающих техник и барьеров, которые можно использовать для сдерживания хвостатых зверей. Да и Карин, сама по себе, более чем способна призвать запечатывающие цепи. И есть еще Фуу, ее тоже можно как-то приспособить для использования ради собственной выгоды. Если мой план с поеданием Курамы увенчается успехом, или мне повезет хотя бы пережить его, то, в конце концов, однажды, я точно напишу книгу о своей жизни в этом мире, размышлял я, слушая крики 3 узумаки и Фуу. Возможно, мне стоит назвать ее в типичном для японцев стиле. Я уверен, что местные жители поймут меня, как и было задумано, ведь у них такой похожий на японцев менталитет. В конце концов, тот же Джирая, хотя и писал всего лишь скучное порно, но все равно сумел стать дико популярным. Даже прежний Итачи прочитал несколько его книг, чтобы понять, как ему обходиться с Учихой Изуми, которая признавалась ему в любви едва ли не при каждой встрече и временами преследовала его, как одержимая. Я устало вздохнул, обнаружив, что меня начало клонить в сон. Конечно, перед этим мне пришлось убедиться, что желание уснуть не было навязано мне некой иллюзией или каким-либо снотворным. Но для начала мне нужно было обезопасить себя. Я уверен, что Таюя не упустит момента убить меня, пока я сплю. К тому же, Орочимару вполне мог бы отправить кого-то из своих многочисленных подчиненных, приказав им преследовать Фуу и Карин. Изначально я хотел создать клон стихии дерева для защиты себя, но в последний момент сумел остановиться, вспомнив о недавних событиях с обретением самосознания другим моим клоном. Было бы крайне неразумно снова полагаться на любую из техник клонирования после того, что случилось ранее. Мне совершенно не хотелось быть застигнутым врасплох и быть захваченным моими собственными копиями, как это случилось с Наруто в одном из его кошмаров. Вместо этого, я решил попросить помощи у Кура. Он показал себя очень надежным компаньоном, и у меня пока не было причин не доверять ему. В конце концов, я всегда относился к нему хорошо и часто кормил его вкусными закусками, а не просто запирал в желудках людей, чтобы потом сжечь его заживо, как это сделал бы на моем месте прежний Итачи. Поручив ворону свою защиту, я наложил на себе гендзюцу, заставив свой мозг игнорировать крики Таюи, Карин, Фуу и Ханаки, громкие возгласы которых оглашали окрестности каждую секунду. Затем, удобно устроившись на извлеченном из свитка матрасе, я закрыл глаза, наслаждаясь долгожданной тишиной и спокойствием. Если я действительно однажды напишу автобиографическую книгу, то стоит придумать для нее хорошее название, лениво размышлял я, погружаясь в глубокий сон. Хэймэм. Пожалуй, фальшивые Итачи звучит не так уж и плохо. Мне никогда особенно не нравились эти типичные японские названия в стиле «я переродился кем-то там и что с того». Мой вариант звучит лучше, хорошо описывая мою нынешнюю сущность. Часть 14. По твоим словам, система каналов чакры на самом деле некая печать, вроде свитков для хранения предметов и взрывных печатей, задал животрепещущий вопрос я, когда мы с Хирука сидели в недавно построенном с помощью стихии земли квадратном кубическом доме. Действительно, заявил мне безумный беловолосый карлик, она действует как печать, поглощая духовную и физическую энергию, а затем смешивая их в единое целое. Этот факт играет решающую роль во многих запретных техниках, иногда даже используется ими как ресурс для формирования, как это бывает в случае с техникой для открытия внутренних врат или той другой похожей техникой из скрытого песка, которая следует тому же принципу. Хирука на самом деле увлечен своими исследованиями не меньше, чем Орочимару, и склонен вечно болтать о различных теориях и заблуждениях, размышлял я, глядя на задумчивое лицо беловолосого карлика. Если вопрос хоть как-то соприкасается с чакрой, то он будет рад говорить об этом вечно. Тем временем Хирука продолжил свою речь, желая дать мне более подробный ответ. Благодаря влиянию Катамацуками, он считал меня своим лучшим другом и за тот месяц, что троица Узумаки, Фуу и я провели на горе Шумисин после нашей встречи в том пограничном городе Страны Железа, мы с ним часто вступали в различные дискуссии о природе чакры. Так и сегодня я решил задать ему пару вопросов, что в конечном итоге превратилось в целый сеанс двухсторонних переговоров. Как и взрывная печать, система каналов чакры на самом деле не герметична. Ее можно заставить буквально, как и взрывную печать, взорваться, выпустив большее количество чакры, чем вы можете удержать под контролем, если открыть так называемые внутренние врата, сказал Хирука с важным видом. Она поддерживает определенную стабильность, но все равно выпускает часть накопленной любым человек чакры, которую затем улавливают ниндзя-сенсоры, чтобы избежать переполнения. У каждой из систем циркуляции чакры есть внутренняя функция преображения, которая определяет врожденную природу чакры и способность использовать техники той или иной стихии, в том числе такие редкие, как стихия льда или стихия лавы. Насколько я понял, техника химеры позволяет поглотить душу и тело другого человека, чтобы объединить систему каналов жертвы и того, кто использует эту технику, высказал свою догадку я. Кар, подал голос ворон, все это время сидевший у меня на плече. Я все еще был не совсем уверен в разрозненных воспоминаниях, полученных после просмотра памяти Хирука, поэтому решил задать ему сегодня ряд уточняющих вопросов, чтобы прояснить непонятные для себя моменты. Верно, это и есть основа техники химеры, благодаря чему даже обычный человек может обрести силы родословных древних и могущественных кланов, пояснил Хирука, явно гордясь своими достижениями на почве науки. Иначе говоря, это соединение двух существ в единое целое, а система каналов чакры жертвы помещается внутри системы каналов чакры другого человека. Звучит похоже на матрешку. Внезапно осознал я, внутри системы каналов чакры другая система каналов чакры, внутри которой можно поместить еще одну систему каналов чакры. Но из памяти Хирука я точно помню, что это можно сделать не больше 5 раз. И если пренебречь этим, то ваша система каналов чакры буквально взорвется. Мы сидели за каменным столом на жестких каменных стульях в большом пустынном каменном зале, освещенном лишь тусклым светом стоящей передо мной свечи. За время сидения здесь обычный человек развил бы себе геморрой. К счастью, благодаря клеткам Хаширамы, стойкость и естественная защита моего тела делали меня устойчивым к таким проблемам. Но троица Узумаки за компанию с Фуо временами были склонны жаловаться на отсутствие нормальной мебели. Стоит отметить, что все это место было построено Хирука с помощью техник стихии земли, а он все еще полностью не ментально оправился от разрушения своего шикарного дворца. Вот почему Хирука не хотел даже думать о растрате хотя бы части своих денег на то, чтобы купить хотя бы пару удобных для сидения кресел или один диван. Я же просто не хотел на него давить, не желая подвергать карлика еще большему стрессу, который он переживал после гибели в бою со мной сразу 2 своих подопытных. Конечно, существовал вариант с кражей ценных вещей или денег у ближайших дворян, случайных прохожих, либо напрямую из магазинов. Но лично я считал такие вещи просто ниже своего достоинства. Хирука, впрочем, придерживался того же мнения, как и Карин, Фуо и Ханака. Единственный, кто очень хотел кого-нибудь обокрасть, была Таюя. Однако, как мне показалось, она развила в себе клептоманские наклонности после того случая с парой самураев в стране железа. Последующие 30 минут мы обсуждали разные интересующие меня вопросы и говорили о том, насколько плох, глуп и бессилен Орочимару. Поскольку Хирука его особенно не любил, я решил потакать его ненависти и собственной неприязни к некому змееподобному трансвеститу, потратив немного времени на осуждение действий и образа мышления моего бывшего раба. Однако, последние 5 минут речь шла о Кейракуки, более известной в русском переводе Наруто как «система каналов чакры». Орочимару как-то раз сказал, что системы каналов чакры не существует и чакра просто свободно течет в теле. Соврал я, припомнив фанатскую теорию, которую довелось однажды прочитать в интернете. Конечно, нельзя было сказать, сколько правды в этом утверждении, но лично мне в такие вещи верилось слабо. Однако это не помешало мне развеять свои подозрения, задав этот вопрос настоящему ботанику чакры, каким на самом деле стал Хирука. «Он идиот!» — воскликнул мой собеседник, страстно размахивая руками. Орочимару сказал что-то о том, что каналы чакры — это просто места в теле, продолжил я, всего лишь области, где текут потоки чакры, а точки выпуска — это место, где чакру, как подсказывает инстинкт, выпускать удобнее всего. Это только означает, что Орочимару большой глупец, провозгласил беловолосый карлик, высокомерно задрав нос и подбородок вверх. Тогда из чего состоят каналы чакры и что такое точки выпуска чакры, задал давно волнующий меня вопрос я. В ответ Хирука разразился пространной речью, которая продлилась почти 30 минут. Из его слов выходило так, что точки выпуска чакры это просто маячки или якоря, вроде печатей, которые 4-й Хокаге устанавливал на свои фирменные кунаи при использовании своей техники полета бога грома. Точки выпуска являются как бы частью основной печати, которая выгравирована на каждом человеке в этом мире, храня в себе запас чакры. Именно эта суперпечать, которую ошибочно называют системой каналов чакры, определяет максимальную емкость чакры. Если верить словам Хирука, то даже доступные от рождения стихии зависят именно от них. Каналы чакры являются частью узора этой печати, которая создана из особой чакры. Но система каналов чакры имеет метафизическую природу, а не физическую, и расположена в душе, а не в теле. Поэтому ее нельзя найти в теле с помощью вскрытия или других обычных методов исследования, но можно увидеть с помощью силы определенных глаз, таких как Бейкуган, или отследить с помощью сканирования других существ с помощью медицинской чакры, которую производит техника мистической руки. Когда Хирука закончил свой доклад, мне пришлось снова задать ему ряд уточняющих вопросов. «Хм, вот значит как», — пробормотал я задумчивым тоном, потерев подбородок пальцами правой руки, «но как сделать свою систему каналов чакры сильнее? Кстати, пропускная способность каналов чакры не ограничена, можно выпускать и использовать любое количество чакры без повреждения каналов, лишь бы этой чакры было достаточно. В Академии Ниндзя эта тема совершенно не затрагивалась. Даже в памяти Итачи не было никаких подробностей на этот счет. Однако, лично я прекрасно помнил, что во многих фанфиках различные персонажи очень часто повреждали свою систему каналов чакры или точки выхода чакры, перенапрягаясь по нелепым причинам. Например, некоторые из них были склонны использовать слишком мощную для них технику и внезапно становились похожими на Рокколи, теряя способность использовать какие-либо техники до конца своей недолгой жизни. Недолгой, потому что такие личности были склонны умирать мучительной смертью. Однако, я лично никогда не сталкивался с такими проблемами. Если верить памяти прежнего Итачи, то и он тоже никогда не слышал о похожих инцидентах. Впрочем, образование в Академии Деревни Скрытого Листа на 99% состояло из пропаганды, поэтому в таких вещах нет ничего удивительного. Вместо того, чтобы рассказывать детям о тайнах чакры, местные учителя предпочли говорить о том, насколько хорош Сарутоби Хирузин, тщательно напоминая на каждом уроке, что каждый ниндзя должен следовать воле огня и подчиняться Хокаге до самой смерти. Нет, способность направлять чакру так же, как и ее максимальный объем, доступный для применения, зависит от силы духа и силы тела, а именно от духовной и физической энергии. Громким голосом пояснил Хирука. Своими словами он невольно отвлек меня от мыслей об образовательной программе деревни Скрытого Леса. Кивнув в ответ на речь беловолосого карлика, я доброжелательно улыбнулся. Взглянув на меня взглядом, наполненным чувством одобрения за признание его заслуг, Хирука почтительно кивнул и гордо проговорил. Чем сильнее эти два качества, дух и тело, тем больше чакры будет вмещать печать, которую ты все еще ошибочно называешь системой каналов чакры. Точнее будет назвать ее печатью чакры. Хм, задумчиво промычал я. Ну это довольно очевидно. Тот же принцип, что и у свитков для хранения вещей, не так ли? Чем лучше материал, из которого он сделан, тем лучше вместимость. С каналами чакры то же самое, верно? Хирука с довольным видом кивнул, прежде чем продолжить свою речь. Чем лучше эти два качества, тем лучше система каналов чакры, и тем плавнее и быстрее может течь чакра в пределах тела, и чем больше ты сможешь выпустить чакры за пределы системы каналов чакры. Ты хороший учитель, Хирука, совершенно искренне похвалил я. Когда ты объясняешь, то звучит все понятно и просто. Беловолосый карлик улыбнулся, будучи явно польщенный моими словами. Он явно страдал от сильного комплекса неполноценности из-за своей неспособности сравниться с Орочимару, Цунадо и Джирайи, которые были его одноклассниками в Академии Ниндзя. Вероятно, отсутствие признания со стороны его сверстников стало главной причиной, из-за которой Хирука, в конце концов, покинул деревню Скрытого Листа. Если бы хоть кто-то додумался похвалить его и одобрить начинание этого карлика, то, скорее всего, заручился бы надежным союзником, благодарным себе по гроб жизни. К счастью для меня, в деревне Скрытого Леса никогда не было по-настоящему разумных личностей. Ну, кроме Сарутоби Хирузина, ведь он был не только умным, но и по обезьяньему хитрым типом. Однако, жадность этого старика, как правило, затмевала его здравый смысл, поэтому он был склонен игнорировать и даже недооценивать таких людей, как Орочимару или тот другой безумный ученый, сейчас сидящий прямо передо мной. Даже точки выпуска чакры зависят от того же базового принципа, довел свое объяснение до конца Хирука. Нет никакого простого способа улучшить только каналы чакры или точки выпуска чакры из-за их метафизической природы. Когда дух и тело становятся сильнее, то улучшаются как сами каналы, так и точки выпуска чакры и даже запасы чакры. Он молча кивнул в ответ на собственные слова. Мне не составило труда понять, что Хирука тоже задумался о методах улучшения своих каналов чакры. Например, что будет, если поглотить окружающую нас природную энергию, ведь система каналов чакры может состоять именно из нее. Высказал свою догадку я. Нет нужды поглощать систему каналов чакры вместе с душой с помощью техники химеры, ведь намного безопаснее поглотить чистую чакру и слить ее с самим собой. Это именно то, что делает божественное древо клана Ацуцуки, поглощая энергию природы и превращая ее во что-то пригодное для питания и развития тела и духа. Примерно то же самое должно было случиться с Кинкаку и Гинкаку после съедения мяса Курамы. Теоретически, можно было изучить механику процесса, заставив кого-нибудь повторить подвиг этих двоих, а затем, на основе полученного опыта, воссоздать новую технику, которая позволяет безопасно достичь аналогичного результата. Потратив следующие 10 минут, я высказал свои мысли Хирука, попутно обсуждая побочные эффекты от влияния чакры хвостатого зверя на разум человека. Поглощение природной энергии приводит к разрушению тела, а чакра хвостатых зверей не менее опасна для организма человека, авторитетным голосом заявил Хирука. Также, я лично полагаю, что нельзя считать, что природная энергия не имеет разума и воли. Но это только моя теория. Просто некоторым людям природа благоволит больше, чем многим другим. Но, если вы владеете совершенным режимом мудреца и обладаете способностью поглощать энергию природы без вреда для себя или же стали идеальным джинчоурики, приспособившись к чакре хвостатого зверя, поинтересовался я, тогда это будет возможно, не так ли? Но если кто-то будет в состоянии достичь поглощения природной энергии без негативных последствий или станет похож на Киллер Би из деревни Скрытого Облака, продолжил мои мысли беловолосый карлик, то это будет вполне допустимый вариант, но это возлагает высокие требования к подопытному. Вопреки словам Хирука я помнил то, как Курама использовал собственную чакру для исцеления Наруто, да и сам Наруто тоже использовал чакры Девятихвостого, чтобы усилить и лечить других людей. Пусть это усиление и длилось лишь ограниченное время. Это доказывает, что Хирука ошибался, когда заявил, что вся чакра хвостатых зверей токсична, а значит, опасна для человека по умолчанию. Однако, Кинкаку и Гинкаку также смогли не только поглотить, но ассимилировать чакру Курамы вместе с его плотью даже без его дозволения, получив возможность использовать ее по своей прихоти. У них совершенно точно не было ничего похожего на технику химеры. Пусть даже, если в процессе поедания Курамы, сидя в его желудке, они немного сошли с ума, но даже так, они достигли успеха. Это значит, что если применить улучшенную версию техники химеры на частях тела Курамы, то можно в полной мере улучшить свое тело, а вместе с ним и систему каналов чакры. Но, если токсичность зависит от воли и желания хвостатого зверя, то с помощью Мангекью Шарингана можно легко решить эту проблему, взяв их под контроль. Мне пришлось вновь выложить опасные для всего мира мысли безумному ученому в надежде, что он сможет меня правильно понять и пояснить мне. Тогда, в теории это возможно, пробормотал Хирука, закрыв глаза и с пафосным видом скрестив руки на груди, если хвостатый зверь сможет изменить свойства своей чакры на то, что будет приносить организму человека пользу, а не растворять его тело, как яд, то эта идея может быть успешна. Таким образом, вероятность того, что техника химеры будет выполнена успешно, зависит и от того, действительно ли этот зверь позволит части себя быть поглощенной кем-то другим. Но это только теория. Ведь версии техники химеры, которую ты хочешь использовать, еще даже не существует. Он бормотал себе под нос что-то невразумительное, а я тем временем размышлял о том, что собираюсь делать в ближайшем будущем. Мы с Хирука еще немного поговорили и обсудили вопрос с изобретением новой версии техники химеры. К сожалению, по его словам, ему потребуется десятилетие, чтобы создать нечто подобное самостоятельно. Но он подтвердил, что поглощение существа, которое изначально лишено разума, но обладает системой каналов чакры, будет иметь только преимущества, но никаких недостатков. Однако, по его мнению, такого рода существ в этом мире не существует. Но он ошибается, мысленно отметил я, вспомнив о гигантском дереве в деревне Скрытого Водопада. Та штука явно неразумна, но обладает способностью генерировать чакру. Разве это не означает, что у него есть собственные каналы чакры? В тот момент я твердо решил для себя снова посетить деревню Скрытого Водопада. Это место всегда вызывало у меня интерес, но в прошлый раз я был слишком занят похищением Фуу и не смог осмотреть эту деревню лично. Кстати, тогда мне удалось заметить там очень странную аномалию. Вызвав Сусанаа, мой клон смог заглянуть за гору, за которой должна была находиться долина, где скрывается деревня Скрытого Водопада. Там же должно расти то гигантское дерево, которое должно быть заметно невооруженным глазом. Однако мой клон, сидя во лбу Сусанаа, так там ничего и не увидел. Даже его Мангекью Шаринган не обнаружил в том самом месте никаких признаков барьеров, теоретически способных скрыть все это от наших глаз. Конечно, незаметность в деревне Скрытого Водопада также нельзя объяснить какой-либо иллюзией, ведь в тот момент мой клон внимательно следил за своей чакрой. Он также тщательно отслеживал чакру других существ, но в том направлении, где располагалась деревня Скрытого Водопада, почувствовать присутствие каких-либо людей так и не удалось. И это означает, что незаметно повлиять на него с помощью гендзюцу в таких обстоятельствах было бы попросту невозможно. Таким образом, мой дальнейший путь был определен. Я без сомнений собирался отправиться на родину Фуу, но перед этим мне хотелось сделать кое-что еще. Хирука, ты же овладел техникой призыва бога смерти? Вновь задал вопрос я. Нет. Зачем мне тратить свое время на то, что гарантированно лишит меня жизни? А как насчет техники нечестивого воскрешения? Ты можешь использовать ее? Хирука молча покачал головой, подтверждая мои опасения, а я тем временем решил навестить деревню Скрытого Листа. Конечно, это место представляло угрозу для моей безопасности, но оно также приносило хорошие возможности. Например, там можно получить технику нечестивого воскрешения, которую мне уже давно следовало использовать, чтобы вернуть к жизни Шисуи и Фугаку. В конце концов, их глаза были слишком ценными. Будет глупо просто позволять им оставаться неиспользованными. Но пока я жил в убежище Орочимару, то просто забыл об этом, оказавшись слишком сильно занятым тренировками, поеданием данго и похищением маленьких девочек.